Сама ситуация с демонами ее не беспокоила. Пока в этом мире не откроется портал Инферно, ей по барабану. Со всем остальным и простые смертные справятся. Сантана в целом можно было назвать пофигисткой. Вещей, которые ее по-настоящему волновали, было не так уж и много, и смертные в этот список не входили. Смертные в целом. Никто не отменял личные связи, но если какие-то страны начнут воевать или где-то наступит голод, разразится эпидемия. Какое ей до этого дело? Она и Романа-то, по поводу его сумасшествия, скорее пугала. Издевалась, если быть точнее. Даже если этот мальчишка сойдет с ума, пока это не коснется ее лично, она и пальцем не пошевелит. Вот близкие, это да, это важно. Безопасность мира, несомненно. Ну и деньги. Вздохнув, Сантана посмотрела на элегантный браслет, усыпанный бриллиантами. Вибрация, небольшой магический импульс и мигающий камень, дали ей понять, что с ней хочет связаться Галарин Сувиат, глава башни света. Формально ее начальник, на деле же они просто не трогают друг друга. Так как глава башни находился не на другом краю света, а на том же самом острове, что и она, Сантана не потребовался узел связи, чтобы принять вызов. «Слушаю», — произнесла она. «Что там у тебя? У нас проблемы, леди Сантана», — говорил он взволнованным тоном. «На западе центрального острова замечены десятки демонов. Два отряда стражи просто исчезли. Совет объявил экстренный сбор, так что требуется ваше присутствие. Быстрее, леди Сантана, похоже, у нас тут что-то серьезное творится. Демоны, на островах, что, собственно, точно демоны?» — спросила она. «Леди, я там не был, говорю то, что передали мне», — ответил Галарин. «Прошу, поторопитесь. Хаэм, начинайте без меня», — ответила она, нахмурившись. «Надо проверить, что там за демоны, леди», — простонал Галарин. «Все, отбой», — произнесла она, отключив связь. Да, ее не волновала смерть незнакомых смертных, но не в ее городе. Если демоны сами пришли к ней, то и Сантана не будет сидеть на месте. Несомненно, во многом она пофигистка, но не во всем, черт подери. У себя во дворе она гадить не позволит, слишком много у нее здесь знакомых. Поднявшись из-за стола, Сантана подошла к большому окну, которое тут же открылось. Она сейчас на северо-западе, так что быстро долетит до места происшествия. Забираться на подоконник Сантана не стала, зачем, если окно и так достаточно большое. Короткое заклинание, и вот она отрывается от пола, стрелой устремляясь в небо. Так, где там запад? Ага, на деле Сантана даже не летела, а телепортировалась, паря над крышами города. Раз, два, три, и вот она висит над улицами, на которых раздается какофония криков и воплей. Часть зданий разрушена, а по улицам мечутся люди, пытающиеся спастись от демонов. Твари как они есть, пробормотала Сантана. Но откуда, как сюда попали демоны? Миг, и перед ее глазами появился десяток окон, показывающих происходящее в разных местах западной части острова. Вот оно, огромный фиолетовый портал, рядом с которым стоят четыре чак-чака, и тысячи, десятки тысяч демонов. Это уже не просто инцидент, это, мать его, вторжение. Лицо Сантана заледенело, а улицы под ней затопило сотнями молний, падающих с чистого ясного неба. Может, ей и плевать на смерть других людей, но не настолько, чтобы пройти мимо нуждающихся в спасении. Она пофигистка, а не тварь. Зачистив от демонов квартал внизу, Сантана вновь телепортировалась. Гнев небес, телепорт, гнев небес, телепорт. Защитные заклинания, висящие на Сантана, отработали на все деньги. Толстый фиолетовый луч чак-чака уперся в проявившийся в видимом спектре щит волшебницы, который практически сразу сломался, но дал ей время, чтобы поставить уже нормальную защитную стену. Можно и без этого было обойтись. Сломанный экран был лишь первичной защитой, но зачем рисковать? Это сейчас тут чак-чак, а если кто посерьезнее ударит, или похитрее? Жизнь научила старую волшебницу не тревожить лишний раз личную защиту. Когда луч исчез, рядом тут же появились экраны дальнего видения. Ага, все разом решили ударить. Поднявшись выше, Сантана дождалась, когда демоны плюнут своими лучами, после чего опять телепортировалась. Хаэм, а здесь мелочи в разы больше. Еще и эти чак-чаки. Твари тупые, но как и все высокоуровневые демоны, сложно убиваемые и неудобные, так как стреляют по цели с огромного расстояния. Ладно, потом, до портала она еще доберется. Сначала надо позаботиться о мелочи, которая убивает простой люд. Синее пламя, охватившее голову Сантана, вспыхнуло,